предупредить молодежь от ошибок, потому что борьба идет. Что я вам буду говорить? Вы лучше меня знаете, что она идет. И ему казалось, что он и это знает, и он кивал, понимающе. И от этого нам никуда не деться. Значит, надо родине помогать. И вы сейчас идите, подумайте, вот телефончик запишите. Можете даже фамилию не записывать. У меня фамилия простая, так что запишите лучше имя, отчество. Николай Иванович. И позвоните. Денек-другой подумайте и позвоните. И встретимся в свободное от ваших занятий время. Занятие – это тоже важно. Вы ведь там не абы чего делаете, а к оборонной тематике готовитесь. А народ всякий. Молодежь. Мало ли. Так что звоните. Или я сам вам позвоню на следующей неделе, чтобы уж окончательно совсем прояснить, если что, вспомните об этом Иванидзе. То хорошо, но главное, надеюсь, мы с вами будем вообще совместно работать в правильном направлении. Так что пожелаю всего доброго. Только вы не переживайте, с кем не бывает. Вы даже представить не можете, как много к нам народу идет, и у каждого своя проблема, и с каждым мы разбираемся индивидуально. Еще раз пожелаю, только один раз сон выпал из-под этих душных, налипавших со всех сторон слов, очнулся и спросил: «А откуда?» Он запнулся, ничего не придумал и ляпнул просто: «А кто вам сказал?» Последовала полуминутная пауза, в течение которой Васильев, не отрываясь, смотрел ему в глаза, слегка перегнувшись через стол, так что этот близкий взгляд совершенно невыразительных, темных, как бы без зрачков глаз, поглотил постепенно все окружающее, и он уже ничего не видел и как бы забыл, о чем спрашивал. Спустя полминуты Васильев откинулся на спинку своего шаткого, плохо склеенного канцелярского стула и негромко, но в голос засмеялся. «Вы прямо удивляете меня», — сказал следователь. «Мы же с вами не в пустыне живем. Кругом друзья, подруги, знакомые. Ведь людей-то вокруг полно, и каждый понимает, как важно предупредить, если что, потому что потом поздно будет. Буквально каждый, я вас уверяю. У нас люди в целом хорошие, очень хорошие. Так что каждый, понимаете...» И он опять кивнул, как будто понимает. И не спросил про Таню, а встал, пожал протянутую ему через стол руку. Васильев не встал и вообще на последних словах сделался суховат и даже высокомерен и вышел под густой снег. Он стоял, чувствуя, как снег падает на лицо и тут же тает, и вода течет из-под волос по лбу. Ресницы стали мокрыми, и серый свет ранних сумерек мерцал сквозь капли. Вся непреодолимая чертовщина, которая сковала его в 14-й комнате и заставила кивать и улыбаться этому проклятому Васильеву, исчезла. Ясность и легкость впали на него, словно снег, и вместо страха, одолевавшего его все последнее время, появилось то, чего он и хотел — отчаяние, спокойное ощущение конца. «У отца тогда было так же», — подумал он. «Невозможно было дальше ждать. Стало ясно, что конец пришел, и бояться больше нечего, потому что все уже произошло». Спешить больше тоже было некуда. Он вышел на Горького, перешел улицу по новому подземному переходу, свернул в сторону Тишинки, обошел рынок и позади детской больницы направился к зоопарку.